Глава 20. Руби. Первые полчаса я не понимала, куда мы едем. Но в какой-то момент мы проехали указатель, на котором было написано название следующего города. И у меня в голове щелкнуло. «Нет!» — воскликнула я. «Что нет?» — спросил Джеймс. «Мы едем в Оксфорд?» Собственно, вопросы казались лишними. Его улыбка уже стала ответом. Поскольку не знала, что делать, и при этом была взбудоражена, я силой ударила его по плечу. «Но это же круто! А куда конкретно мы едем?» — спросила я. «В университет? В Святую Хильду? Вообще-то там не запланировано никаких мероприятий. Я подписана на их ленту новостей и на рассылку. О, может, я что-то пропустила? Там состоится какое-то мероприятие?» Джеймс ухмыльнулся. «Тебе придется еще немного подождать». Он потер левое плечо. «Кстати, было больно». «Я не специально. Это все волнение». Он, смеясь, покачал головой. Через час поездки я заметила, что мы находимся не на прямой дороге в Оксфорд. Но на мое вопросительное мычание Джеймс лишь пожал плечами. Мы проехали одну круговую развязку, затем еще две. И в какой-то момент Джеймс свернул на незнакомый, как мне показалось, съезд. Когда он выехал на другое шоссе, я перестала гадать, куда он меня везет. Не в кампус, это точно. Следующие полчаса мы продолжали ехать по шоссе. Потом Джеймс повернул направо на небольшую дорогу и чуть позже на еще более узкую. Если нам попадется встречная машина, то поневоле придется съехать на рапсовое поле. Я взглянула на выключенный навигатор и подумала, что Джеймс, возможно, заблудился и просто не хочет это признать. Но когда я покосилась на него, он выглядел вполне расслабленным. Его довольная ухмылка не ускользнула от меня. «Тебе нравится мучить людей?» — сказала я. «Может быть, немного», — признался он, не переставая улыбаться. «Но если это тебя утешит, минут через 10 мы будем на месте». Дорога привела нас в Брайтвилл-кам-Сотвилл, живописную деревню в Оксфордшире. Мы проезжали мимо ряда домов с соломенной крышей, которые идеально подошли бы для открытки, и мимо нескольких крестьянских дворов, в загонах которых паслись ослы и овцы. Джеймс свернул на дорогу из гравия, и через несколько минут вдали показался маленький загородный дом. К нему пристроена терраса, рамы которой выкрашены в мятно-зеленый цвет. А подъездная дорога обрамлена множеством деревьев и кустов в полном цвету. И все это выглядело не менее живописно, чем и остальная деревня. «Мы будем ночевать в загородном доме?» — спросила я, не сводя глаз с этого прекрасного вида. «Не совсем», — ответил Джеймс и припарковал машину на левой стороне дороги. Он отстегнул ремень и вышел из машины. Я сделала то же самое. И мы вместе пошли к дому, где в этот момент в дверях с вежливой улыбкой появилась светловолосая женщина средних лет. «Приветствую вас. Ты должно быть Джеймс. А я Марта», — представилась она. «Именно. Мы списывались», — ответил Джеймс. «Это моя подруга, Руби». «Как хорошо, что все получилось». Она подняла вверх связку ключей с деревянным брелоком на самодельной плетеной привязи. «Ваш домик в саду. Если хотите, я вам его покажу». Она указала на тропинку, огибающую дом. Джеймс кивнул. Мы последовали за ней в сад, где беспорядочно росли полевые цветы и кусты, и метрах в 50 от главного дома стоял маленький домик. Он выглядел почти как демонтированный дом на колесах, правда, деревянный, с темной крышей и раздвижной дверью, которая стояла открытой. Сбоку небольшое окошко, занавешенное белой прозрачной шторкой. Внутрь вела лестница, а вокруг домика росли цветы, наполняя воздух невероятными ароматами. «Мы пришли», — сказала Марта. «Вы по фотографиям видели, что тут есть двуспальная кровать. А с западной стороны открывается вид на луга. В ванной имеются туалетные принадлежности и вообще есть все, что вам может понадобиться. Джеймс кивнул, а я не могла оторвать глаз от нашего пристанища. Все мое тело накрыло волной возбуждения. «Завтракают у нас на террасе», — продолжала Марта. «Есть кофе и выбор чая. Свежее молоко с соседней фермы, домашнее варенье и яйца местных кур. Кроме того, я каждое утро пеку хлеб, которым вы можете насладиться, если вовремя проснетесь». «Звучит заманчиво», — отметила я. Она передала Джеймсу ключи. «Если у вас еще будут вопросы, я до полудня дома. Потом мне надо на работу, но вы при необходимости можете позвонить. У тебя же есть мой номер?» Джеймс кивнул. «Да, благодарю. Тогда до встречи». Она помахала нам и удалилась тем же путем, что мы пришли. Я тут же схватила Джеймса за руку и потащила за собой к лесенке, ведущей в домик. Она была слишком узка для двоих, и я пошла вперед с неспокойным сердцем. Первое, что я увидела — двуспальная кровать, которая из-за маленьких размеров домика занимала место от одной стены до другой. Прямо напротив, в другом конце комнаты, находился черный камин, перед которым лежало несколько поленьев. У боковой стены стоял узкий комод с чайником и коробка, из которой торчали чайные пакетики разных сортов. Сверху, на крючках, висело несколько кружек, а рядом находилась деревянная дверь, которая, вероятно, вела в ванную. Джеймс погладил большим пальцем тыльную сторону моей ладони, и я повернулась к нему. Его взгляд — любящий и теплый. Но я заметила в нем также след волнения, как будто он не был уверен в моей реакции. «После всего, что ты пережила за последние несколько недель, я подумал, неплохо было бы отдохнуть. Я...» Он не смог продолжить, так как я обняла его за шею, и мои объятия заглушили дальнейшие слова. Я закрыла глаза и крепко обнимала Джеймса, стараясь навсегда запомнить этот момент, чтобы каждый раз, когда мне будет плохо, я могла вспомнить его, и мне будет за что удержаться. «Это лучший сюрприз из всех возможных», — сказала я, уткнувшись в шею Джеймса. Я отстранилась и взглянула ему в глаза. «Спасибо». Он улыбнулся и убрал с моего лица прядь волос. Я обвела рукой его шею и поцеловала. Джеймс издал приглушенный стон. Он притянул меня ближе к себе и стал целовать. Когда наши языки соприкоснулись, я застонала, чувствуя, как руки Джеймса беспокойно ласкают мою спину. Я зарылась пальцами в его волосы и хотела прикусить нижнюю губу, но он резко отстранился. «Так не пойдет», — переводя дыхание, сказал он. «Нет?» — непонимающе повторила я. Он отрицательно помотал головой. «У нас еще кое-что запланировано, Руби. Мне так хочется остаться наедине, опуститься с Джеймсом на эту кровать, насладиться тем, что мы наконец остались наедине, и забыть о прошлом. Но в то же время я хочу узнать, почему мы здесь и что у нас на сегодня еще запланировано. Если хочешь, мы можем оставить вещи и поехать дальше», — сказал Джеймс. Я недолго думала. «Согласна. Потому что неважно, куда он меня поведет, я всему заранее рада». Оксфорд находился всего в 13 милях от Брайтвилл-Камсотвилла. Во время поездки, которая из-за пробок длилась дольше, чем ожидалось, мы слушали совершенно дурацкое, но забавное радиошоу. На улице было так тепло, что я открыла окно и высунула руку. Я разрезала пальцами воздух и наслаждалась видом проносящихся мимо домов и полей. Мы приехали на Лекфорд-Роуд на севере Оксфорда и остановились на придорожной парковке. Джеймс обошел машину и открыл мне дверь. Выйдя из салона, я с интересом осмотрелась. Мы находились в жилом районе многоквартирных домов с эркерами и островерхими крышами, шероховатыми каменными стенами и пятнистыми фасадами, которые, должно быть, десятилетиями выдерживали английскую погоду. Джеймс повел меня к одному из подъездов, где нас уже поджидал молодой мужчина. «Добрый день, мистер Боффорд», — вежливо произнес он. «Я Шон Корнелл. Мы с вами говорили по телефону». Первую часть предложения он сказал мне, со второй обратился к Джеймсу. «Идемте?» Я растерянно смотрю на них и хочу спросить у Джеймса, что это за дом. И тут мой взгляд останавливается на папке, зажатой под локтем мистера Корнелла. На ней напечатан логотип, а именно логотип маклерской фирмы, который я заметила на табличке, выставленной перед домом. «Джеймс», — прошептала я, заходя в дом вслед за маклером, — «что мы здесь делаем?» Джеймс погладил большим пальцем мою ладонь. «Мы присматриваем нам квартиру». Я остановилась. Увидев мой испуганный взгляд, он быстро помотал головой. «Для меня», — быстро поправился он. «Я не могу вечно торчать у вас, и мне нужно где-то жить после окончания школы». «Я думала, ты не хочешь в Оксфорд», — тихо сказала я. «Ты рушишь мой план. Не расспрашивай меня сейчас. Давай сперва поднимемся и посмотрим квартиру. Потом я все тебе спокойно объясню». Я колебалась. В голове роились беспокойные мысли, и мне хотелось задать кучу вопросов. Но тут мой взгляд упал на маклера, который поднимался по лестнице, и я призвала себя к терпению. «Джеймс все продумал, и я не хочу рушить его планы». «Окей», — в конце концов произнесла я. Джеймс сжал мою руку. Поднявшись наверх, мистер Корнелл открыл дверь большой связкой ключей и придержал ее, чтобы мы вошли. «Этот объект представляет собой квартиру в старом доме с двумя спальнями», — начал он. «Историческое владение с отличной планировкой, большим общим садом и парковочным местом для легкового автомобиля. Можете здесь осмотреться». Он обвел рукой коридор и остальную квартиру. «Я подожду снаружи и с удовольствием вернусь и отвечу на ваши вопросы, когда вы будете готовы». Джеймс кивнул. «Спасибо, Шон». Маклер вежливо улыбнулся и вышел из квартиры. Сперва я слышала его шаги, но потом все стихло. Я медленно обвела взглядом помещение. Квартира в хорошем состоянии, хотя деревянный пол скрипит, стоит только сдвинуться с места на сантиметр. «Пройдемся по комнатам», — спросил Джеймс и кивнул в сторону первой комнаты, которая находилась справа от холла. Я пошла первая и вошла в маленькую прямоугольную гостиную, выкрашенную в терракотовый цвет с высоким лепным потолком. Здесь были камин и небольшой эркер, через который в комнату проникало полуденное солнце. Перед эркером стоял обеденный стол, на котором виднелись некоторые следы использования, и еще стулья, которые не казались особо устойчивыми, но это не меняло того факта, что я чувствовала себя здесь хорошо, как будто я дома, а не в стерильном помещении, которое сперва нужно наполнить жизнью. «Следующая комната?» — тихо спросил Джеймс. «Да», — ответила я, и мы вернулись в холл. Следующей оказалась кухня, которая хотя и выглядела маленькой, но подкупала качественной гранитной столешницей, за которую мой папа отдал бы полцарства, и была полностью обустроена, с холодильником, газовой плитой и духовкой. Причем последняя, как я заметила, нуждалась в чистке. Джеймсу не пришлось уговаривать меня идти в следующую комнату. Скорее, мне пришлось потянуть его туда за руку. В отличие от продолговатой гостиной, спальня была квадратной, со светло-серыми стенами. Здесь стоял только деревянный каркас кровати, имелся встроенный шкаф, примерно такого же размера, как и в моей комнате. Посреди потолка висела большая лампа с белым абажуром. Напоследок мы посмотрели ванную. Тоже не особо большая, но швы между плитками чистые, а на стенах ни пятнышка. Потом мы вошли в последнюю комнату. По размеру как спальня, и последний арендатор, видимо, использовал ее в качестве кабинета. У стены стоял большой старый письменный стол с черным креслом. Над ним висела белая маркерная доска с надписями, которые я не могла разобрать. Но лучше всего было то, что отсюда открывался вид на сад. Подойдя к окну, я увидела одну из соседок, которая играла со своим биглем, а мужчина рядом развешивал белье на веревку. Я некоторое время наблюдала за ними, потом повернулась, прислонилась к подоконнику и взглянула на Джеймса, который стоял рядом. «Квартира замечательная, хотя кое-что надо исправить». Джеймс посмотрел на меня, поднял руку и убрал прядь волос, которая выбилась из моего хвоста. «Мне тоже нравится». Я ждала, не скажет ли Джеймс еще что-нибудь. Но он в тот момент, кажется, был слишком увлечен моей ушной раковиной, медленно водя по ней пальцем. По телу приятно бежали мурашки. «Не хочешь все-таки объяснить, почему мы здесь?» — спросила я. Джеймс кивнул, но прошло немного времени, прежде чем он заговорил. «Мы ни разу не обсуждали наше будущее», — сказал он наконец. «После школы, я имею в виду». Я тяжело сглотнула. Я не позволяла себе даже мысли о таком разговоре. После всего, через что мы прошли, я не хотела принимать следующий вызов так скоро, едва справившись с прошлым. «Я хочу купить эту квартиру, Руби». Мое сердце бешено застучало, а в ушах буквально отдавался грохот пульса. «Что?» Взгляд Джеймса был уверенным, что волновало меня, и в то же время позволяло чувствовать себя в безопасности. Он сунул руку в задний карман брюк и достал оттуда кожаное портмоне. Открыв его, вынул сложенную записку. Бумага потемнела по углам и выглядела так, будто от времени приобрела цвет портмоне. Когда Джеймс раскрыл записку, я сразу же ее узнала. Это был список Джеймса. Тот, который мы написали в ту ночь в Оксфорде, когда доверились друг другу. В ту ночь, когда мы были так близки, как никогда. Она выглядела довольно потрепанной, как будто он бесчисленное количество раз разворачивал ее. «Ты еще помнишь этот список?» — спросил Джеймс. «Конечно», — сказала я. «Ты первый человек, подаривший мне чувство, что есть мечты, за которые стоит бороться». «Джеймс», — прошептала я. Он ждал, скажу ли я еще что-нибудь, но я лишь таращилась на записку в его руке. «Я хочу начать здесь». «Правильно, начать, я имею в виду», — добавил он немного погодя. «Я хочу посмотреть, что мир приготовил для меня. Я понимаю, что твой путь определен, а мой еще нет. Но я все время думал о том, как бы нам жить вместе. Как нам исполнить свои мечты, не теряя друг друга». Я видела, как он волнуется. Мое сердце билось все быстрее. И я так крепко сжала руку Джеймса, что ему определенно стало больно, но он не подал вида. «Могу я тебе кое-что показать?» — спросил он. Я кивнула, опьяненная его словами. Джеймс подошел к столу и сел. Затем взял свою сумку и достал из нее MacBook. Открыл его, ввел пароль и кликнул на браузер. Я встала за ним и положила руки на спинку кресла. Джеймс вбил что-то в адресную строку, но так быстро, что я не успела прочитать. Не прошло и 3 секунд, как открылась страница. Блок, название которого было написано вверху разборчивым шрифтом. Beyond Beaufort. Дизайн лаконичный и понятный. Цвета — приглушенные оттенки серого и синего. В верхней половине стартовой страницы сменяются слайды с фотографиями пейзажей и фрагментами текста. Я прокрутила страницу вниз, и у меня перехватило дыхание. В рамке с надписью «О Джеймсе Бофорте» фотография Джеймса, которую я раньше не видела. На нем простая черная футболка, и хотя снимок черно-белый, я сразу поняла, что сделали его в нашем саду. Если бы на заднем плане не было видно нашу яблоню, это выдал бы копирайт, стоящий в правом углу мелким шрифтом. Копирайт Эмбер Белл. Я ошеломленно посмотрела на экран ноутбука, затем снова на Джеймса. «Я хочу попробовать, Руби. Я хочу проработать список, который мы вместе составили. Шаг за шагом. Я не хочу торопиться. Но прежде всего я должен знать, поддержишь ли ты меня?» Это лишило меня дара речи. Я пыталась разобраться в водовороте своих мыслей, но слова Джеймса застали врасплох. Я несколько раз пыталась ответить, но каждый раз срывалась, потому что не знала, как выразить то, что я чувствовала. В конце концов, единственной реакцией, которую я смогла выдать, был беззвучный смех. «Когда же ты научился работать в WordPress?» Джеймс озадаченно заморгал, а затем улыбнулся. «Я брал уроки у Эмбер». Качая головой, я смотрела на стартовую страницу. Я наклонилась и еще раз прокрутила ее сверху вниз. Здесь было не так много всего, лишь несколько текстов и фото. Но я буквально представила, как Джеймс наполнит этот блок жизнью. Мысль о том, что значит для него этот шаг, заставила мое сердце биться быстрее. Немедля, больше ни секунды, я обошла кресло и села Джеймсу на колени. Я обвела руками его шею, закрыла глаза. Я подумала о парне, с которым познакомилась в сентябре, который был так замкнут и раздавлен обязательствами перед семьей. Этот парень никогда бы не подумал, что у него может быть будущее, которое он выберет сам. «Это великолепная идея», — прошептала я ему в шею. Джеймс обвил меня руками и крепко прижал к себе. «Я рад, что ты так думаешь. На самом деле я боялся сегодняшнего дня. Это...» — он запнулся. «Это все благодаря тебе, Руби. Ты дала мне толчок, чтобы я прислушался к себе и решил, чем хочу заниматься после школы. За это я буду бесконечно тебе благодарен». Я немного отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. Провела ладонью по его затылку, по подбородку и улыбнулась, хотя в этот момент слезы жгли мне глаза. «Но разве квартира не будет тебя ограничивать?» — хрипло спросила я. «Если ты хочешь путешествовать?» Он медленно помотал головой. Рассеянно он водил рукой по моему бедру. Это прикосновение одновременно и успокаивало, и возбуждало меня. «Мама всегда говорила, что недвижимость — это разумное капиталовложение», — ответил он. «Когда я продам свою долю в компании Beaufort, мне потребуется куда-то вложить часть денег, которая не пойдет на поездки. К тому же я не планирую путешествовать целый год, и когда буду в Англии, то хочу быть рядом с тобой. А поскольку ты останешься в Оксфорде, лучшего места я и представить себе не могу». «Ты не обязан делать это только ради меня, Джеймс», — глухо прошептала я. «Я не хочу, чтобы мы потеряли друг друга. Я серьезно отношусь к нашим отношениям и хочу остаться с тобой после выпуска». Маленький кабинет вдруг стал казаться больше. Весь мир, кажется, расширился, когда Джеймс шептал мне эти важные слова. «Я тоже хочу быть с тобой», — ответила я также тихо. В следующий момент Джеймс подался вперед, и я придвинулась ему навстречу. Он прижался своими губами к моим, и этот момент захватил нас полностью. Наш поцелуй был таким страстным, что я потерялась в пространстве. Все, что я могла, это держаться за Джеймса. Не знаю, когда мы в последний раз так целовались. Я провела рукой по затылку Джеймса, к воротнику его рубашки, и запустила пальцы под ткань. Я чувствовала, какая горячая у него кожа. Меня и саму бросило в жар. Руки Джеймса скользнули по моему телу, к талии. Оставили след на моих ребрах, прежде чем сильнее прижать меня к себе. Я застонала от его поцелуя, и он нежно прикусил мне губу. «Мистер Бофорт?» — внезапно раздался голос маклера. Я так резко отпрянула, что споткнулась, и кресло скользнуло по полу. Джеймс удержал меня и тут же встал вместе со мной. Поддерживая меня одной рукой, другой он захлопнул ноутбук. «Мы в кабинете, Шон», — ответил он, поправляя задравшуюся рубашку. Спустя несколько секунд в дверях возник маклер. Он переводил взгляд с меня на Джеймса. Я заметила, как дрогнули уголки его рта, когда он спросил: «Хотите посмотреть сад?»